25. Корн шлепнулся на стул возле Мирекс, чуть было не промахнувшись мимо цели. Заваленным черным столом в инструкторской пустовало много мест. Хорн устал и предпочел бы сейчас другое времяпрепровождение, но с Антилосом не поспоришь. Усталость удивляла, потому что за всю заварушку у Алдорана он ухитрился не сбить ни одного колесника. Сначала ждал приказа о запуске торпед, поэтому всеми доступными способами избегал встреч с противником. В дишках сидели зеленые новички, 66% потерь среди них убедили бы даже скептиков. Но от этого их лазеры не становились прохладнее. И точно так же могли взорвать крестокрыл. Корон нашел под столом руку Мирекс. Прости, что не был рядом. Контрабандистка подарила ему обворожительную улыбку. Кровь сразу же веселее побежала по венам. «Я чувствовала бы себя безопаснее, но ты безнадежно испортил бы папочке веселье. Время от времени он любит сыграть, в кому нужна эта армия, если есть я. Он самолично втиснулся в орудийную башню и вносил панику в ряды врага, утверждает, что оборвал крылышки парочки дишек». Корн сжал пальцы подруги, потом поднял голову и наткнулся на яростный взгляд бустера Террика. Если бы вместо искусственного глаза старый контрабандист разорился бы на портативный лазер, у Хорна не только бы отвалились крылышки. Вероятнее всего, что к началу разбора полетов на его стуле возвышалась бы лишь кучка пепла. «Я рад, что у нас с ним больше нет разногласий», — слабым голосом выдавил Корн. «Твой папаша выглядит так, будто готов кого-нибудь разорвать голыми руками и, кажется, начнет с меня». «После имперских засад у него всегда портится настроение», — весело согласилась Мирекс. «Мы скоро вылетаем на встречу с когтем Карде, будем говорить об утечке информации, так что, пожалуй, он копит силы для Телана». «Это будет битва гигантов». Корн сделал вид, что укол ревности вовсе не такой уж и болезненный. «Так сведения ушли с той стороны», — Мирекс кивнула. «Папочка так считает. Кстати, я хотела бы, чтобы ты обдумал для меня одну проблему. Мне нужно твое профессиональное мнение о случившемся». «Ага, ладно, Мирекс, да, я с радостью». Хорн вдруг покраснел. «Только вот я не слишком хорошо разбираюсь в шпионских делах, как оказалось». «Ну, этот шпион не так хорош, как Ириси», — Террик-младшая подмигнула. «Так что поведай мне, что ты по этому поводу думаешь. Посмотрим, сойдемся ли мы с Телланом во мнениях». Профессиональное мнение пришлось отложить на потом, потому что в комнату вошли Антилос и Зима, а следом за ними Талдира, Арил Нунб и Тикхо Селчу. Алдоранка сразу же пристроилась за клавиатурой стационарной деки и взялась за дело. Над центром овальной столешницы повисла голограмма станции Яктхуль. Ветш некоторое время топтался на месте, кажется, не слишком уверенный в том, что ему делать дальше. Спас командира бустер Террик, оглушительно хлопнув ладонью по стулу рядом с собой. Антилос совету внял, но благоразумно усадил между собой и контрабандистом Селчу. Талдира занял место по левую руку бустера. Сулустянка одержала победу над слишком высоким для нее стулом и в результате вскарабкалась на него, оказавшись справа от Мирекс, лицом к Твиллику. Ветш зевнул, прикрывая рот ладонью, и попытался уснуть. Селчу наработанным движением заехал командиру локтем под ребра. Антилос открыл глаза. «Прошу прощения за то, что не даю отдохнуть, но я хочу поговорить о том, что случилось на кладбище, пока в памяти свежи все детали. У нас есть две темы для обсуждения – явление импов и что нам теперь делать с доблестью». Он опять зевнул. «Но прежде всего я хотел сказать всем спасибо за ваши действия и действия ваших людей. Прошу прощения подчиненных на Алдоране». «Вопросов нет, нам повезло, хотя прибытие доблести оказалось сюрпризом не только для импов. Но удача еще не все, нужно суметь ею воспользоваться. Если бы твиллики не прикрывали нас Тикхо во время заходов на Исказитель, ничего не получилось бы». По головным хвостам Талдиры пробежала судорога удовольствия. «Высоко ценю твою похвалу, Веджан Тиллос», — громыхнул Верзила Твиллик. «Потеря двух пилотов ввергает меня в печаль. Но ничто не может сравниться с тем, что бы мы потеряли, если бы твои мозги плохо работали в трудное время». Тикхо Селчу кивнул в знак согласия. «Ветш, это твои торпеды взорвали Исказитель. Зрайя говорит, что краски на отметке уже не хватает, и вообще он не знает, куда рисовать разрушитель. Антилас решительно замотал головой. Я только прицелился. Стреляли-то все вместе. Импы всегда отмахивались от наших протонных торпед. Я думал, что после потери обеих звезд смерти они хоть чему-то научатся, но им хоть кол на голове тиши. Хорн ухмыльнулся. «То есть прикажешь соскоблить отметки с твоей машины?» Ведж замешкался, потом застенчиво улыбнулся. «Да нет, пусть остаются. Все-таки первая пара торпед была моя». Народ немного посмеялся. Корон почувствовал себя бодрее. «Конварион получил по заслугам», — неожиданно жестко произнес Антилас, обрывая веселье. «Мне его не жаль. Гораздо больше меня волнует, что он вообще появился и привел с собой крейсер-тральщик. Зима, есть идеи, откуда взялся этот... собиратель?» Алдеранка заложила за ухо белую, как снег, прядь и придвинула к себе клавиатуру. Изображение станции, висящее над столешницей, сменилось голограммой вытянутого треугольника с четырьмя сферами гравитационных проекторов. «Собиратель», — повторила Зима, начиная вводный курс, по последним упоминаниям входил в ударное соединение контр-адмирала Терадока. Разведданные на контр-адмирала весьма обрывочны, по крайней мере те, которые я могу получить отсюда. По большей части он орудует на внешних территориях, там, где раньше проходил службу. Весьма упрямая личность, усердно исполняет свои обязанности и считается одним из самых неистовых борцов с Альянсом. Но кроме этого, ничего примечательного. В битве при Эндоре Терадок не участвовал, но до падения Корусканта оставался номинально лояльным по отношению к Империи. Насколько знал Корон, в истории жизни и карьеры контр-адмирала Терадока действительно не было ничего уникального. Как только стало известно о гибели императора, некоторым старшим офицерам хватило смелости объявить себя военачальниками, но, как правило, они хранили верность империи. Тот же Сато Песташ, императорский советник, примерно 6 месяцев держал бразды правления, пока остальные члены совета не отстранили его от власти. Большинство военных чурались той группы и не собирались с ними связываться, пока в результате решительных действий Исана Исарт не заняла императорский трон самолично. Но все при этом первым делом декларировали верность империи, пока не пал Корускант. С тех пор они оказались брошены на произвол судьбы, лишенные доступа к бюрократической машине, которая заставляла вертеться шестеренки империи. Корон с надеждой смотрел в будущее и ждал, что в течение 2 стандартных лет примерно 3/4 бывшей империи окажутся под контролем республики. От возможности, что многие не захотят никуда присоединяться, Хорн максималистски отмахивался, а о секторах, которые процветали под руководством гранд-моффов, даже слышать не хотел, несмотря на то, что таковых было немало. Зима оторвалась от деки. «Если хотите знать мое мнение о том, как Исард заполучила собиратель, я бы сказала, что она расплатилась за тральщик Бактой. Тот факт, что пилоты Ди-истребителей на самом деле оказались тайферианцами, доказывает, что у Терадока невелик запас обученного персонала, а при помощи Бакты контр-адмирал сможет обеспечить своим пилотам более долгую жизнь. Сейчас он точно так же трясется над каждым солдатом, как мы». Бустер Террик ухитрился прищурить и здоровый глаз, и электронный имплант. «А я бы добавил, что Терадок не слишком-то верит обещаниям Исард», — сказал контрабандист в отставке. «А знаете, чем он сейчас занят? Выкачивает из экипажа тральщика гигабайты данных о том, как мы поймали в ловушку тех, кто расставил на нас силки. По-моему, если мои ребята сейчас начнут расспрашивать, не хочет ли кто приобрести слегка попользованный крейсер-тральщик, Терадоку станет об этом известно. А он предположит, что мы планируем захватить в собственное пользование или на продажу его следующее одолжение Исард, и больше у него не окажется свободных на данный момент кораблей». Антилас одобрительно кивнул. «Стоит попробовать, но пока будем учитывать, что можем еще раз напороться на тральщик. Собственно, вообще будем учитывать возможность влезть по самые уши в другую засаду. Налеты мы продолжаем, но планируем их тщательнее. И вспомним о секретности. Если не говорить экипажам фрахтовиков, куда мы летим, они до последней минуты ни о чем не узнают». Мирокс пренебрежительно фыркнула. Может, ты подзабыл, но я никогда не вылетала в точку рандеву, не зная ее координат. Да и тебя нельзя было заставить вести груз в неведомом направлении даже под прицелом турболазера. Я тебя понял, но подозреваю, что Куэлев Таппер сумеет убедить Карде, что нам можно верить. Громоподобно хохотнул Бустер. Продолжай платить вперед, и коготь сделает вид, что поверит во что угодно. Так мы и поступим. Антилос с усилием расправил плечи. А все-таки один из ее кораблей мы уничтожили. Ага, Хорн вздохнул. Самый маленький. Зато с самым злым капитаном, парировал Ветш. И уж он-то знал, как обращаться со звездным разрушителем. Ждал, что мы бросимся на утек, а мы не побежали. Чувствовалось, что ладони Антилоса с трудом удерживаются на столешнице, чтобы не взлететь, демонстрируя фрагменты недавнего боя. Поэтому он и умер. Командиры других кораблей, кажется, более сдержаны. Он улыбнулся. «Самые храбрые из адмиралов Империи погибли на Эндоре», — подытожил Антилос. «Тем не менее, алчность и злоба — последние модели разрушителей в своем классе. Оба империалы, оба двойки. Значит, на каждом из них по 6 ди-эскадрилей. Неважно, хороши или плохи командиры, но они сумеют крепко удивить». Корон широко ухмыльнулся. «И стать нашей мишенью». «Да, вот только эти мишени стреляют в ответ». Ветш мотнул головой, воюя с упавшей на глаза челкой. «У ИЗР-2 экипаж до 46 тысяч человек, если считать все рода войск. И у них до одури огневой мощи. Их взять совсем не так просто, как Исказитель». Присутствующие изумленно примолкли. Им как-то не приходило в голову, что, оказывается, они с легкостью одержали недавнюю победу. «Нас спасет только одно», — подал голос Селчу. «Чудо?» — предположила Миракс. «Нет». «Починить ИЗР-2 сложнее, чем крестокрыл. Иссорт придется использовать их для сопровождения конвоев. Если мы будем продолжать наносить по ним удары, разрушители постоянно будут находиться в состоянии, близком к панике». «Я имел в виду боевую готовность», — уточнил Тикхо. «Рано или поздно мы получим положительный результат». «Вопрос в том, кто измотается раньше». Миракс посмотрела на Веджа, перевела взгляд на Селчу, потом на Талдиру, остановилась на Короне. «Парни, вы все на пределе. Блондинчик прав. Починить крестокрыл легче, чем разрушитель. С ценами на запчасти мы как-нибудь справимся. Но вот как заменить вас?» Вопрос был очень хороший. Зато у Хорна имелся ответ. «Одно преимущество у нас все же есть», — заявил Корон. «Иссорт реагирует на наши действия, ей всегда приходится гадать, где мы и откуда ударим, а нам думать не надо, мы являемся, бьем и бежим». «Оптимист», — усмехнулся Селчу. «Все равно им труднее, чем нам». Хорн оглянулся на Веджа. «Правильно, командир?» «Надеюсь на то». Ведж упер локти в стол и положил подбородок на ладони, мечтательно глядя вдаль. «А мне нравится идея о скупке некоторых запчастей. Преобразователи частоты для турболазеров, например, еще что-нибудь такое же, а еще лучше потом перепродать их противнику и содрать с них 3 шкуры». Тут он сообразил, что все уставились на него. «А разве никто ничего подобного не высказывал?» Всеобщими усилиями удалось уговорить командира, что именно он является автором блистательной идеи. Бустер Террик смотрел на Веджа с гордостью, явно борясь с желанием по-отечески взъерошить ему волосы на макушке. «Посмотрим, что можно сделать», — пообещал он. «Спасибо, Бустер». Ведж опустил ресницы, размышляя. «Я так понял, что ты собрался ругаться с Карде из-за засады». Молчавший до того Твиллик указал кончиком головного хвоста на центр стола. «Почему мы думаем, что информация пришла не от нас?» Захотел знать Талдира. Ответил ему все тот же Бустер. «Наши грузовики шли за скатом на поводке. Я не сказал парням, куда мы летим. Ведж говорит, что сообщил о месте назначения вам, сорвиголовам, во время инструктажа, но это было за 48 часов до вылета. Иссорт получила собиратель за 5 дней до засады, а пилоты на нем были проинструктированы за 12 часов». А Коготь знал о нашем рейде целых 2 стандартных недели. Кроме того, если бы нас предал кто-нибудь из пилотов Террика, Иссорт лично явилась бы сюда на Лусанкии. Корон наставительно постучал пальцем по столешнице. А у Карде нет координат нашей базы. Он был весьма благодарен, что саркастическая «ты уверен» Миракс пробормотала себе под нос. «От меня или моих парней он ничего не узнал бы», — зарычал Бустер, заглушив слова дочери. «Мои ребята хорошие ребята, Хорн, и не тебе решать, стоят ли они твоего драгоценного доверия». Если бы народ не засыпал на ходу, наверняка случился бы какой-нибудь эксцесс. Но всем было лень подниматься с мест, да и соустянка вдруг заверещала так, что заложила уши. Чирикала она с минуту, потом перешла на общегалактический. «Бустер, Хорн не говорил, что вашим людям нельзя верить. Он утверждал обратное». «Знаю я, что он утверждал, капитан Нунб», — кипятился Терек. «Он же корбез до мозга костей. А сверху еще и Хорном пришлепнуто. Послушать его, так ты лишаешься доверия, как только перевез хотя бы грамм контрабанды». Корон открыл рот, чтобы опротестовать заявление. Но разве в глубине души он не подозревал контрабандистов, работающих на Бустера или доставляющих на станцию продовольствие? Они контрабандисты, они нарушают закон, а тот, кто хоть раз перешагнул через его рамки, будет снова и снова совершать преступления. Это было так естественно и просто в прошлом. А сейчас? Теперь он сам вне закона. Его лучший друг и командир не брезгуют контрабандой, а уж о подружке лучше вообще помолчать, прикрыв тряпочкой рот. Кроме того, кто, как ни Корон, лично проморгал предателя в рядах эскадрильи? Вот оно что. Из-за оплошности с Эриси я просто пытаюсь избежать подобной ловушки еще раз. Хорн посмотрел на Терека. Сколько шансов за то, что Бустер не поверит ни слову. Ведж постучал костяшками пальцев по столу. «Хватит, Бустер. Арил права, и совсем не важно, что думает или не думает Корон. Я-то знаю, что ты уже 10 раз обмозговал каждую кандидатуру. Давайте остановимся на том, что положение у нас шаткое, и лучше не забывать об осторожности. Я верю Карде, но утечка произошла от его людей. Бустер, я хочу, чтобы ты уладил с ним этот вопрос. Мирно». «Считай, что все уже сделано». «Хорошо. И перескажешь мне потом все, что скажет Карде». Он устало потер глаза, посмотрел на Зиму. «Переходим ко второму вопросу. Повезло что-нибудь на него отыскать?» «Более чем повезло», — улыбнулась в ответ Зима. И Корн вдруг сообразил, почему Тикхо столь упорно ходит вокруг своей соотечественницы кругами. Доблесть — алдоранский боевой крейсер класса Транта. Предполагалось, что все они были уничтожены во время разоружения планеты, но три из них — Доблесть, Отвага и Верность — были переоборудованы. Теперь это полностью автоматизированные корабли, приписанные ко второй попытке. Если М3 сумеет уговорить центральный компьютер Доблести дать нам доступ к борт-журналу, будем знать больше. «А когда ты все это успела накопать?» — ухмыльнулся Антилос. Волосы Зимы рассыпались, словно белая вуаль, когда алдоранка пожала плечами. «Мне ничего не пришлось копать. Большую часть информации я запомнила, когда читала исторические записи в юности. Плюс небольшая корреляция со слухами, которые ходили по дому и в кабинете Бейла Органы». Зима полуприкрыла глаза. Сейчас она словно цитировала наизусть. «Когда была обнаружена вторая попытка, стало ясно, что на ней из-за короткого замыкания перегорело оборудование, отвечающее за контакт с кораблями сопровождения. Поскольку Доблесть, услышав сигнал Тикхо, который был взят с ССЧ второй попытки, отреагировала на его приказы и стала атаковать его цель, очевидно, что она пыталась выполнить поставленную перед ней задачу и защитить груз. Во флоте Алдерана было принято включать в патруль 3 боевых крейсера и 1 фрегат. Отсюда мое заключение о 3 кораблях сопровождения. Доблесть, Отвага и Верность были построены в своем классе последними, поставлены в строй и тут же списаны. Прочие корабли, участвовавшие в войне клонов, были разобраны и переплавлены на медали, которые вручались членам экипажей и семьям погибших. Но об этих 3 кораблях нет никаких упоминаний, как и нет записей об экипажах, служивших на них. Поэтому я заключила, что корабли были перестроены под управление дроидами, чтобы сопровождать боевой фрегат «Вторая попытка». Бустер подобрал челюсть. «Вож парит», — одобрительно сказал он. «Детка, ты все это зазубрила или только что придумала?» Мирекс хихикнула. «Папуля, у Зимы голографическая память. Она запоминает все, что видит, слышит или чувствует, включая тот тупой взгляд, которым ты ее наградил». Терек вступил в серьезное единоборство с челюстью. «Детка», — проникновенно обратился он к алдоранке, — «в таком случае запомни мои слова. Никогда не заводи детей». Ведж восторженно прыснул. Крошки изо рта Хатта падают недалеко о бустер. «Спасибо, дорогой». Мирекс сурово возрилась на Антилоса. «Знаешь, братец, я тоже тебя обожаю». «Прости, сестренка. Зима, а есть какие-нибудь шансы на то, что отвага и верность болтаются где-нибудь неподалеку? Пока не сумеем взглянуть на доблесть изнутри, нет никакой возможности высчитать». М3 думает, что сумеет отыскать путь внутрь, а взломом кодов занялся Свистун. Зраи чуть из панциря не выскочил, когда услышал, что есть шанс поработать над доблестью, так что за пару недель, я думаю, они вскроют нашу находку и заставят ее работать. Ну, хоть что-то. Ведж задумчиво накрутил на палец отросшую прядь, спохватился, посмотрел на бустера. Хочешь покататься на доблести, или она слишком тесна для тебя? Уверен, ты отыщешь кого-нибудь, кто больше подходит на роль ее капитана. Терек подавил мощный зевок, сидящего напротив Корона чуть не сдуло с места. «Надзирать за дроидами так скучно, что я даже вообразить не могу. Отдай этот пост этому своему роботу-секретарю». Корон засмеялся, представив себе М3 на капитанском мостике алдоранского крейсера. К тому времени, как он проинформирует экипаж о своей квалификации, они поднимут бунт. Первым заржал Антилос, потом зафыркал Селчу. В конце концов смеялись все, кроме недоуменно озирающегося Талдиры. Ведж так смеялся, что даже закашлялся, а Рил сползла со стула и принесла стакан воды. «По-моему, из М3 выйдет старпом, а не командир корабля», — подытожил Антилос, когда вновь обрел дар речи. «Хотя, пожалуй, я смогу отыскать другую кандидатуру. Рил, ты летала не только на истребителях, есть интерес опробовать крейсер?» Темно-пурпурные глаза Салустианки стали совсем круглыми от удивления. Потом Орил кивнула. Качнулась тоненькая косичка. «С этим я управлюсь. Только мне понадобится М3». «Он полностью в твоем распоряжении», — несколько поспешно согласился Ведж, обвел взглядом собравшихся. «Ладно, думаю, ничего более умного мы друг другу пока не скажем. На этот раз нам действительно повезло, но теперь удачу надо будет доить. Везение оставим себе». «Невезение, отправим Иссорт с наилучшими пожеланиями. Она упустила шанс избавиться от нас, и я не вижу веских оснований предоставить ей другой». Глава.